Глава 10. В апреле Никита Демидов в сопровождении Андрейки и его жены отправился в Москву. Дорога была веселой, солнце золотыми потоками заливало землю, леса оделись свежей листвой, над лесными проселками шумели белоствольные березки, в лугах раскинулась цветистая пестрядь, хлопотливо гудели пчелы, над нивами распевали невидимые жаворонки. На обсохшую пашню выехал пахарь. Степенно вышагивал он за тяжелой сохой, а следом за ним ложилась черная жирная полоска земли. Демидов щурился от яркого света, подолгу всматривался в поля, над ними волнисто струился нагретый воздух. Завидя при дороге пахаря, Андрейка приветливо крикнул ему: «Бог на помощь!» «Спасибо, родимый!» — отозвался мужик. Андрейка с уважением подумал о труде крестьянина. Вот кто хлебушком Русь кормит. Эх, горе-то какое! Один с сошкой, а семеро с ложкой. Барри и тут пристали к мужицкому телу. Дорога пролегала через плотину. В пруде широко разлилась вешняя вода, по зеркальной глади с кряканьем плавали утиные стайки. У плотины в зеленых вербах виднелась ветхая, крытая соломой мельница, огромное мшистое колесо медленно ворочалось, разбрасывая каскады сверкающих брызг. На плотине бегали ребята. Завидев экипаж, они снялись озорной воробьиной стаей и бросились к деревенской паскотине, где предупредительно распахнули перед проезжими скрипучие ворота в поле. Аннушка ехала в возке позади демидовского экипажа. За долгую петербургскую зиму ее тонкое личико вытянулось, побледнело, но большие глаза по-прежнему горели ясным светом. Все окружающее приводило ее в изумление и восторг. Зеленые леса и нежно-голубое небо, даже бредущий за сохой пахарь, все чем-то напоминало весну в родной Италии. Когда на шестые сутки утомительного пути вдали вспыхнули золотые главы московских соборов, Никита снял шляпу и неистово перекрестился. Андрейка соскочил с облучка и, подбежав к воску, в котором ехала жена, крикнул Аннушке: «Гляди, вот она, наша белокаменная!» Над полями в густом, упругом воздухе навстречу поплыл величавый благовест. Из дальних и ближних окрестных сел, пыля босыми ногами, с котомками за плечами, в первопрестольную тащились толпы потных усталых богомольцев. Завидя барскую карету, они долго провожали ее пристальными взглядами. На унылых, изъеденных нуждой лицах не было радости, хотя кругом в природе все ликовало. Аннушка, вздохнув, обронила: «Бедные, так же, как и у нас, идут просить радости, а ее нигде нет для обездоленного человека». Андрейка вспомнил порку, опустил голову. «Это верно, Аннушка. Ну, погоди, может, придет и для нас радость», — сказал он и многозначительно посмотрел ей в глаза. Издали Москва показалась Аннушке волшебным городом. Так жарко на полуденном солнце, среди весенней зелени блестели маковки многочисленных церквей. В широкой извилистой долине синела спокойная река, плавно неся свои раздольные воды к подернутому сиреневой дымкой далекому окоему. Уже начались обширные загородные сады, охваченные могучим цветением. Ветвистые яблони стояли, укрытые бледно-розовой пеной цветов, издававших тонкий и нежный аромат, от которого у Аннушки слегка кружилась голова. При малейшем дыхании ветерка с грушевых и вишневых садов, как снежинки в метелицу, слетали белые лепестки, устилая дорогу. Кругом простирался необозримый зеленый простор, но сам город по мере приближения к нему тускнел и словно угасал. Пошли кривые немощеные улицы, огороженные обветшалыми плетнями и заборами, которые прерывались домишками, крытыми тесом, лубком, а то и соломой. По старым крышам изумрудно зеленели мхи. Избушка с надвинутой соломенной крышей походила на ветхую старушонку, сгорбившуюся и подслеповатую. Встречались дома, рубленные из крупного смолистого леса, крытые шатром. Высокие дубовые ворота при них были с двускатной кровелькой, под которой сиял врезанный медный восьмиконечный крест. «Раскольничьи дома», — сказал Андрейка жене, но она не поняла, с удивлением разглядывала молчаливые угрюмые дома. Только собачий лай на дворах да оскаленная песья морда в подворотне свидетельствовали о том, что здесь живут люди. Заборы вдруг прерывались, шли пустыри, а за ними снова тянулись барские усадьбы с высокими дворцами, белеющими колоннадами. И все это величие тонуло в тенистых липовых кущах или среди бесконечных оранжерей и огородов. Улицы, переплетаясь с переулками, круто сворачивали то вправо, то влево. Зачастую в глухом переулке из-за рощи смиренно выглядывала бирюзовая маковка крохотной церквушки. На широкой покровке показались каменные строения. На разгуляе толпилось много праздничного народа, мелькали сарафаны, кумачевые рубахи, синяя домашняя пестрядина. Путешественники незаметно подъехали к Басманной, где среди зелени прудов раскинулась родовая демидовская усадьба. От каменных ворот навстречу уже бежала дворня, Демидов встрепенулся и крикнул ямщику: «Ну-ка, шевели!» Кучер взмахнул бичом, и кони, поднимая тучи пыли, вихрем влетели в обширный зазеленевший двор. «Андрейка!» — радостно раздался крик. По двору бежала старая мать. Задыхаясь и плача, Кондратьевна спешила к сыну. Андрейка не утерпел, кинулся к ней, схватил старую в объятия и крепко прижал к груди. По морщинистым щекам матери катились слезы. «Дитятка мое!» Нежно припадая к нему, шептала старуха и ласкала его голову, словно ребенка. «Слава Богу, довелось-таки свидеться, сынок мой!» Мать оглядывала его заморский потертый наряд. Бедный, но опрятный, заглядывала ему в глаза и не могла насмотреться. Так вырос, так красив стал сын. Аннушка сердцем догадалась, что это мать Андрейки. Старушечья ласка тронула ее до слез. Наконец, освободившись от объятий, Андрейка смущенно оглянулся на Аннушку и сказал старухе: «Матушка, это моя жонка». Кондратьевна на мгновение онемела, потом ласково улыбнулась, пораженная красотой итальянки. Она, все еще не доверяя сыну, молча оглядела женщину. Заметив на белой шее Аннушки крестик, она всхлипнула: «Христианка! Невестушка!» Не сдерживаясь больше, она прижала молодую женщину к своей груди. Демидов тяжело вышел из коляски, недовольно посмотрев в сторону Андрейки, крикнул дворовым: «Устал я, отдохнуть надо, к вечеру истопить баньку». Он скрылся в прохладных хоромах, на дворе все сияло под солнцем, с крыши слетел белоснежный голубь и стал пить из лужицы, сверкавшей у колодезя. Кондратьевна увела дорогих гостей в маленький тихий флигелек, укрытый густыми зарослями малинника. Тут, неподалеку за оградой, на жердях кричали диковинные павлины. — Это мои птенчики, — ласково сказала Кондратьевна, и вокруг глаз легли сухие мелкие морщинки, отчего лицо ее стало еще приветливее и добрей. За птичником шел старый тенистый сад. Склоненные вязы опускали свою серебристую листву в зеркальные пруды, в затишье водных просторов плавали лебеди, а в тени на темной воде чуть-чуть колебались белые хрупкие чашечки лилий. И когда в синем ночном небе засверкали крупные чистые звезды, В старом саду стало тихо, легкая призрачная дымка тумана поплыла над застывшими прудами и шелестящими древними вязами. Утих птичник. В домике на тесовом столике затеплилась восковая свечечка, приберегла на смертный день, с легкой грустью сказала старушка и улыбнулась. А сейчас не до смертного часа. Жить хочу, чтобы внучат понянчить. Лицо Аннушки залил румянец, Андрейка подсел поближе к жене, пламя свечи слегка колебалось, делая лица зыбкими. Морщинки Кондратьевны казались глубже. Дрожащей рукой мать нежно гладила молодую женщину. Андрейка все расспрашивал о родном камне, о Москве. Склонившись над столом, птичница вздохнула и таинственным голосом поведала. «Принесли люди с родимой сторонки диковинные вести, сынок. Опять на камне помутился народ. Сказывают, появился в горах царь Петр Федорович. Идет он против заводчиков и дворян. И на Москве, слышка, среди дворовых и черного люда такая молва есть. Только кто тут человек? Царь или не царь? Сказывали, что беглый. А хош и беглый, лишь бы народу волю дал. Со страстью вымолвил Андрейка. Ты, сынок, тишка, — испуганно оглянулась Кондратьевна. И чего ты мелешь? А как же мы будем жить-то без господ? Барень, гляди, тебя в люди вывел. Андрейка скрипнул зубами, помолчал и зло бросил. В люди? Покалечил только. Ух, кабы! Он не договорил, встретив тихий, примиряющий взгляд Аннушки, и понурил голову. Демидов отослал Андрейку на Аку принимать струги с железом. Писец бережно укутал в черный шелк скрипку и уложил ее в ящик. Он долго стоял над ним, с грустью о чем-то думая. Рядом с ним стояла Аннушка, тихая и бледная. Она беззвучно плакала. Безмолвные слезы крупными жаркими каплями выкатывались из-под густых ресниц, тихо струились по смуглому лицу. «Я боюсь одна, так боюсь!» — шептала она в горестном порыве. — А ты не бойся, Аннушка, — успокаивал ее муж. — С тобой остается матушка. Она тебя так любит. — Ах, Андрейка! — с тяжелым вздохом сказала Аннушка и запнулась. Он взглянул на ее слегка располневший стан, и горячее отцовское чувство нахлынуло на него. Он нежно обнял жену и сказал: — Берегись, Аннушка. Они расстались. Провожая его до заставы, она долго стояла у полосатого шлагбаума и смотрела в ту сторону, где над дорогой расплывались последние клубы поднятой пыли. Опечаленная и задумчивая вернулась Аннушка в демидовскую усадьбу. Старуха-мать хлопотливо ухаживала за ней, уговаривала: «Ты не горюй, Аннушка, и я была молодкой. В такой поре бабе страшно без сокола». Как юркая мышка, Кондратьевна шмыгала по своему дому. Она всегда была тиха и аккуратна. Укладывая спать, старуха подолгу выстаивала на коленях перед образами, истово молилась и клала земные поклоны. «Помолись и ты, Аннушка, Бог внемлет твоей молитве и пошлет вам с Андрейкой счастье». Аннушка опускалась на колени рядом с ней. Она не знала русских молитв, молилась по-своему, но строгие лики святых, нарисованные на старинных иконах, пугали ее своей суровостью. Нет, молитва не облегчала душу. Забвение приносила только работа. От утренней зари до темна хлопотала Аннушка по хозяйству, бегала на пруд, стирала барское тонкое белье, толкала перед собой тачку, наполненную теплой землей. В саду она рассаживала цветы, помогая садовнику, седому, загорелому старичку с добрым морщинистым лицом. Каждое утро он ласково встречал ее, поднимая выгоревшую от солнца шляпу, размахивая ею, Он еще издали кричал: «С добрым утром, Аннушка, хлопотунья моя!» Поливая посаженные ею цветы, он говорил: «Хороши, рука у тебя, Аннушка, легкая, счастливая».